Глава 4. Мой безумный эксперимент по совместительству должен не просто спасти Сергея, а сделать из него воина, способного на равных биться с магами пятого круга, увенчался успехом. Точнее, он преодолел стадию, когда провал был неминуем, и теперь нужно было лишь немного времени, чтобы созданные связи между физическим и астральным телом, а также меридианами, укрепились. Глядя на левитирующий кокон, я восхищался, но не своими навыками, а неожиданно оказавшейся несгибаемой волей Сергея. После того, как я приступил к реализации задуманного, мне было важно достучаться до его сознания, минуя завесу безумия, вызванную заражением хаоса. Для этих целей я все же вторгся в его разум и обратился напрямую к его еще даже не сформированному астральному сознанию. Пусть он не был магом, но ведь и у обычных людей есть астральное тело. А кроме него существует и то, благодаря чему могущественные маги способны, если и не пережить смерть физической оболочки, то как минимум после ее потери еще какое-то время, хоть и короткое, существовать. А также сильно удивить своих убийц осознанным предсмертным проклятием. Вот к этой эфемерной сути, по-простому названной астральным разумом, я и обратился. Ведь она содержала саму суть человека, и то, что Сергей не был магом, в этот момент было даже лучше. Так как открою он магический источник, и, скорее всего, после моего выполненного не самым мастерским способом вторжения в астральный разум, он бы просто сошел с ума. А так я имел возможность выставить рамки того, что ему видеть, не встречая сопротивления. Тем не менее, как на это реагировать, и реагировать ли вовсе, мог решить лишь он сам. Катализатором я выбрал введение нападения твари на Рудольфа, на меня и на него самого. К сожалению, я не знал ни его любимой, ни других его друзей и близких ему людей, так что мне оставалось надеяться, что глава кровавых панд и я для него ценны. Воплотив иллюзию в виде намерения прямо внутри его сути, мне оставалось лишь поддерживать ее, параллельно выставив необходимые параметры расширения меридиан и укрепления астрального тела. Провернуть нечто подобное в обычной ситуации невозможно, так как пусть у человека и будет крепкая воля, но банально не хватит строительного материала для преображения. А вот благодаря первозданному хаосу, у энергии, которая может превратить во что угодно, был шанс на успех, крохотный, но все же шанс. И он осуществился. Из-за того, что мне не хватило ментальных навыков, я не мог видеть все, что воспринимал разум Сергея. А поддержание иллюзии постепенно переросло в подпитывание ее энергии янтарной плоти. Первозданный хаос хоть и являлся отличным строительным материалом, но, невзирая на то, что он уже был в теле Сергея, управлять им так просто человек не способен. Поэтому мне приходилось создавать некий коктейль из янтарной плоти и чистого хаоса, после чего передавать его под влияние воли, верившего мне свою жизнь человека. Завершилось все резко. В какой-то момент внутри кокона произошел самый настоящий взрыв, до такой силы, что откинул мое нематериальное «я» от себя. И вот теперь я мог любоваться слегка потрескавшимся коконом из энергии янтарной плоти, с Сергеем внутри. Просканировав его, я убедился. Он здоров. Хаос перестал преобразовывать его тело, меридианы и астральное тело укрепились. Теперь оставалось лишь ждать, пока его сознание окончательно пробудится и адаптируется. После этого он сможет вернуться к жизни, а также стать для меня очень полезным. О последнем мне хоть и не хотелось думать в этот момент, ведь я затеял этот эксперимент не ради себя, а ради жизни Сергея. Но в текущем положении, когда в стране повсюду возникают прорывы хаоса, не думать о приобретении сильного подчиненного я просто не мог себе позволить. Я уже собирался перенести кокон в материальный мир, но интуиция меня остановила. Замерев, я обратился к ней и осознал, что меня подталкивают к тому, чтобы оставить на время кокон внутри перстня. Разум кольнула игла, состоящую сомнения и подозрения в том, что действительно ли это моя интуиция, или эта глубина так пытается на меня воздействовать. Впрочем, через несколько секунд я все же принял решение оставить Сергея внутри этого странного свернутого пространства. Так как за пределами перстня в реальном мире сейчас опасно, и я не могу себе позволить отвлекаться на охрану кокона, когда могу избежать подобной временной обузы. На самом деле, сам факт того, что внутри все еще безымянного перстня находилась складка реальности, позволяющая помещать в себя живых существ, был удивительным. Конечно, в своем прежнем мире я встречался с подобными артефактами, но они были неимоверно редкими и баснословно дорогими. Никак не тем, что может получить обычный внешний член, хоть и древний, но довольно посредственный в рамках целого мира секты спящего камня. Да тот же пояс вора, который я в свое время передал Сергею, являлся очень ценным, уникальным артефактом, но он не был способен хранить в себе живых существ. Разумеется, я помнил, что тот же гигантский черный змей, чей дух сейчас блуждает в глубине, попал туда посредством перстня, но как-то я не мог назвать его живым и поэтому не придал тому случаю большого значения. Сейчас понял, что зря. Тем не менее, прямо сейчас ослаблять себя из-за мимолетного подозрения я не мог. А если бы захотел полностью защититься от влияния глубины, то мне бы потребовалось отказаться и от моны, и от энергии из сердца голема, не говоря уж о возможности узнать о метках судьбы. Бросив последний взгляд на кокон и убедившись, что трещины на нем не увеличиваются, я начал процесс возвращения в реальный мир. Сначала перестал воспринимать клочок пространства, в котором нахожусь, а потом послал сигнал, обращаясь к перстню, с одним желанием – вернуться. Сколько на это ушло времени, было сложно сказать, но мне показалось, что прошел лишь миг, и вот я уже вернулся в свое тело. Однако сразу приступить к активным действиям у меня не получилось. Первым делом мне пришлось окружать себя слабым барьером, нацеленным на приглушение звуков, и активировать плетение сканирования. Вокруг кричали люди, слышались разряды молний, громовые раскаты и еще много разнообразных звуков. Помимо этого, за время моего отсутствия изменилось и место, в котором я находился, во всяком случае внешне. Сейчас я стоял не в палатке, а внутри ямы, под открытым небом, если так можно сказать о небе, которое практически полностью было перекрыто огромным, состоящим из хаоса смерчем. Тем не менее, сканирование быстро сообщило мне, что я все же внутри базы кровавых панд, и окружающий ее барьер пока справляется со своей задачей. Но смущали две вещи. Это Рудольф, находящийся в паре метров за моей спиной, и то, что раскаты грома проникли внутрь базы. А ведь совсем недавно их хоть и не полностью, но приглушал барьер. Это был плохой признак. Мне надо было срочно добраться до Орога, дабы прояснить текущую ситуацию. Но перед этим следовало разобраться с Рудольфом и его странным мечом. Я резко повернулся и встретился взглядом с главой кровавых панд. Он был простым человеком, без открытого магического источника, но, как ни странно, именно около него было меньше всего последствий произошедшего совсем недавно взрыва. Старик стоял на одном колене, руками обхватив рукоять двуручного меча, воткнутого перед собой в землю. Присмотревшись, я осознал, именно меч и защитил Рудольфа. Странный, без капли маны двуручник смог блокировать магию. Очень странно и любопытно. Впрочем, по его взгляду, я понял, что прямо сейчас старинного друга Сергея Волкова никоим образом не заботит этот факт, а больше беспокоит совершенно другое, и я был с ним солидарен. Поэтому, оставив разбирательство с мечом на потом, я обратился к нему. «Сергей жив. Я поместил его в скрытое пространство, очень схожее с тем поясом, который ты должен был видеть у него. Сможет ли он пробудиться и когда это точно произойдет, я сказать не могу, но прямо сейчас он жив». Это был максимум, который я мог сказать Рудольфу, но ему хватило и этого. И если обычно человека подобные известия привели бы в состояние расслабленности и покоя, то этот старик был другим. Оперевшись на воткнутый в землю меч, он рывком поднялся. Его лицо стало сосредоточенным, и он обратился ко мне полностью официальным тоном. «Какие будут приказы, господин?» При этом в нем не чувствовалось ни капли негатива, лишь понимание того, что я сделал все, что мог. И теперь уже всем нам нужно попытаться не потерять свои жизни и дожить до момента возвращения Сергея в этот мир. А то как-то нехорошо получится, если мы умрем, и он лишь после этого возродится. На этой мысли, возникшей из-за реакции Рудольфа, я улыбнулся и ответил уже взявшему себя в руки главе кровавых панд. «Быстро к Орогу, забираешь контроль над своими людьми и держишься рядом с магом». Мы и так потратили слишком много времени на сентиментальные разговоры, поэтому следовало спешить. Уже двигаясь в направлении Орога, местоположение которого узнал благодаря заклинанию сканирования, ведь мы не просто стояли в яме, а нас... Ведь мы не просто стояли в яме, а нас тоже окружала завеса грязного тумана, я все же решил сказать пару слов Рудольфу. «И да, этот меч держи при себе. Сегодня он поможет тебе явно больше, чем любое другое оружие». Поймав непонимающий взгляд старика, я не стал подробно ничего объяснять. Впрочем, и сам я знал довольно мало. Какой-нибудь неопытный маг захотел бы забрать столь странный, но в то же время сильный артефакт себе, но это было бы глупым решением. Если я, даже при использовании усиленного родовым даром магического зрения, не способен найти в артефакте энергию магические руны, то пользоваться настолько непредсказуемым инструментом без предварительного его изучения было верхом безрассудства. Преодолев метров 10, я вышел из зоны грязного тумана, и видимость чуть улучшилась. Не то чтобы туман совсем исчез, но на большей части базы он был более прозрачным. Оценив картину произошедших изменений, я не стал дожидаться Рудольфа и, ускоряя себя с помощью магии, быстро преодолел разделяющее меня и Орога расстояние. Старик, чей орден, а то, что это именно орден, а не просто древний род, я уже не сомневался, встретил меня спокойствием и безэмоциональным вопросом. «Оно того стоило?» И хоть он не наполнил слова чувствами, но мне сразу стало понятно, что он имеет в виду не просто факт помощи Сергею, а говорит о последствиях. Не став сразу отвечать, я осмотрелся, но не глазами, а использовал более точечное сканирующее заклинание и направил его в сторону барьера, окружающего базу кровавых панд. Итогом стало то, что я отчетливо увидел повреждения в магическом каркасе, которые не расширялись, но в то же время и не спешили затягиваться. А любая прореха в броне, когда на другой стороне бушует хаос, несет в себе множество угроз. Видимо, это было побочное следствие моего успешного эксперимента над Сергеем. Но даже так заставить меня усомниться в своем решении старику было не суждено. Конечно, иной ответ ты мог бы услышать только, если бы барьер окончательно развеялся. Уголки губ порога дрогнули, но он справился с внутренними переживаниями и все тем же безэмоциональным голосом произнес. Алиса, конечно, сильный маг, да и гений в магической фортификации, умудрившийся за полдня создать барьер, способный противостоять первозданному хаосу. Но после твоей помощи, невзирая на отсутствие эмоций, старику все же удалось исказить это слово и передать негативный окрас. Ее дети еще долго не продержатся. Я обратил внимание, что его отсутствие эмоций все же не такое, как у моих телохранителей, а более обычное, человеческое. Усмехнувшись глупым в нынешней ситуации мыслям, я сказал: «Пока мы живы, ничего не потеряно, так что скажи, чем можешь помочь, либо я сразу направляюсь к Алисе». «Сейчас ничем. Все, что мог, я уже сделал при совместной работе над общей защитой и передачей тебе послания». Я помрачнел. Все же судьба Лурена, человека, ради приказа отдавшего не только жизнь, но и душу, была незавидной. Впрочем, не было смысла обсуждать его вклад в выживание остальных, когда это самое выживание находилось под вопросом. По этой же причине я пока что никак не продемонстрировал своего интереса на тему чувствительности Орога. Наполнив голос сталью, я произнес: «Что ж, тогда возвращай контроль над пандами Рудольфу и делай, что можешь. Я займусь барьером». Не получив возражений, я ускорил себя магией и направился к девушке, которая находилась ближе к центру базы и явно была занята взаимодействием с ядром недавно созданной защиты. До нее было недалеко, но все же я был вынужден остановиться. Барьер, приглушающий звуки, был мной развеян, стоило мне чуть освоиться после возвращения из свернутого пространства внутри перстня. Потом я игнорировал какофонию звуков, так как на это не было времени. Но когда в тебя прилетает очередь из огнестрельного оружия, быть безучастным уже нельзя. Защититься не составило труда. Слабый магический барьер я выставил через миг, как почувствовал опасность, после чего перевел внимание на источник проблемы. Им оказался наемник, который с нечленораздельными криками пытался отогнать от себя всех остальных. Видимо, не взяв его в расчет и построив свой маршрут близко к нему, я неосознанно пересек черту, которую он начертил в пространстве возле себя. Рывком сблизившись с ним, я выхватил у него оружие, после чего нанес легкий удар в висок, тем самым вырубив потерявшего над собой контроль человека. Устранив помеху, хотел уже уйти в следующий рывок, но передумал и активировал сканирование, целью которого стал незнакомый мне наемник. Итогом ожидаемо стало выявление слабого воздействия хаоса, которое наверняка наложилось на страх, испытываемый от происходящего, и вместе эти факторы смогли серьезно расшатать его психику. Очередное сканирование, но теперь уже рассчитанное на область всей базы, целью которого я поставил проверку того, сколько людей ведут себя странно, показало, что далеко не один наемник не смог удержаться от эмоциональных поступков. Благо, что встреченный мной был первым, решившимся открыть огонь на поражение. С учетом того, что когда я сюда прибыл, подобного не было и в помине, то, кажется, мое неосознанное повреждение барьера вызвало намного более печальные последствия, нежели просто развеивание свойства блокировки звука. Заметив меня, ко мне подбежал Рудольф. Судя по его выражению лица, на котором не было и тени удивления, он уже контактировал со своими подчиненными и видел, в каком они состоянии. «Ветераны держатся, но молодые далеко не все справляются». Кивнув в ответ на его быстрый небольшой доклад, я сказал: «Постарайся взять людей под контроль. Собери всех рядом с Орогом. От Немага сейчас все равно ничего не зависит. И скажи ему, чтобы он постарался защитить вас от влияния хаоса». Я не знал, способен ли Орог на это, или подобное свойство барьера целиком и полностью заслуга Алисы, но лучше так, чем молчать. Впрочем, говорить что-либо еще и слушать ответ Рудольфа я не стал, уходя рывком в сторону Алисы. Приблизившись к девушке, я заметил, что ее руки дрожат, и она из последних сил пытается стабилизировать магический каркас барьера. Рядом с ней на земле лежали четверо ее подчиненных. Все они были без сознания и с явными признаками магического истощения. Не говоря девушке ни слова, я положил ладонь на большой кристалл, служащий ядром всей выстроенной ей защиты, после чего направил свое сознание вместе с магической энергией внутрь него. Так как девушка не только не отреагировала на мое присутствие, но и из-за того, что ее глаза не содержали и частички разума, я понял, она управляет ядром напрямую. Ну а раз так, то и мне, чтобы помочь ей, придется воспользоваться этим способом. Частично слившись с кристаллом, я смог наконец-то почувствовать сознание Алисы и начать помогать ей. Первым делом я стабилизировал энергетические каналы, выходящие из центра конструкции, тем самым перекрыв незапланированную потерю маны. Следующим шагом было убрать все лишнее. Например, остатки той же звуковой защиты, которые прямо сейчас уже не работали, а лишь забирали энергию и мешали удерживать остальную структуру в неработающем состоянии. К этому моменту Алиса уже заметила мое присутствие и, ощутив, что я не мешаю, а довольно умело ей помогаю, сосредоточилась на одном конкретном участке магического каркаса. Это быстро сказалось на ее эффективности. Без необходимости постоянного контроля всей структуры девушка начала виртуозно латать все возникшие огрехи. Я от нее не отставал. И уже через 20 минут барьер не просто был возвращен к своему исходному состоянию, а также укреплен примерно процентов на 50. Я, благодаря более развитому энергетическому аватару, смог быстрее вернуться в физическое тело. Все же прямое управление артефактом или любой другой магической конструкцией имеет помимо плюсов еще и ряд довольно серьезных минусов. Так что до момента, пока Алиса не пришла в себя, я на основе воздуха создал пару массовых заклинаний, благодаря чему смог очистить территорию базы от загрязнения эманациями первозданного хаоса. Конечно, хаос оставался в телах, но хотя бы процесс новых заражений прервался. Вместе с этим также полностью развеялся туман. И я смог осмотреться не только с помощью заклинаний сканирования, но и своими глазами. Зрелище, мягко говоря, не вызывало оптимизма. От созерцания последствий меня отвлек голос Алисы, заданный очень тихим, уставшим голосом. «Кто ты такой?» Я ожидал обвинения в том, что чуть всех не убил, в том, что так долго не приходил на помощь или чего-нибудь подобного, но никак не этого. Поэтому не смог отказать себе во встречном вопросе. «Что?» Алиса, продолжая опираться дрожащими руками о кристалл, опустилась на землю и подозрительно спокойным голосом произнесла: «Я без преувеличения гений в работе с массивами и маг пятого круга». Сделав небольшую паузу и поймав мой взгляд, она продолжила: «А ты якобы маг пятого круга, который совсем недавно был третьего, и при этом смог меньше чем за полчаса сначала воссоздать, а потом улучшить мое творение. Так кто же ты?» Перед тем, как ответить, я посмотрел на небо, точнее, на то место, где оно должно было быть, и потерял те крохи облегчения, что получил после возвращения к барьеру, окружающему базу кровавых панд, устойчивости. «Думаю, у нас еще найдется время поговорить на эту тему. Конечно, если выживем». Все дело было в том, что смерч, состоящий из частиц первозданного хаоса, начал пульсировать, а предчувствие мне подсказывало – это лишь начало. «Тебе не кажется, что отнекиваться нет смысла? Не та сейчас ситуация. Алиса постепенно начинала заводиться, теряя неестественное спокойствие, но когда она проследила за моим взглядом, была вынуждена прерваться на полуслове. Ведь именно этот момент смерч хаоса выбрал для того, чтобы продемонстрировать нам свою мощь. Смерч, который совсем недавно занимал полнеба, секунды ранее сжался, а прямо сейчас он со скоростью, которой позавидует почти любое атакующее заклинание, расширялся.